Пятый шаг. Определиться с тактикой выполнения маркетингового плана. Наступило время выработки детального тактического плана по выполнению годового плана маркетинговых мероприятий. Вот примеры тактических действий. Празднование годовщины открытия вашей пиццерии. Раскладывание рекламных листовок меню в почтовые ящики в зоне доставки в районе размещения пиццерии. Привлечение компании по связям с общественностью для разработки и реализации определенных целей. Размещение нескольких рекламных объявлений, связанных с единой тематикой, в газетах. Размещение листовок дарт-хенгеров на дверях квартир жителей домов в зоне доставки один раз в 10 дней в течение 12 недель. Покажем последовательность шагов. Определение цели, установление временного периода, стратегия достижения, применяемые тактические методы. Первое. Цель. Увеличить продажи пиццерии в вечерние и ночные часы на 10%. Второе. Время выполнения. Ближайшие 4 месяца. Третье. Стратегия. Применение рекламной кампании, направленной на увеличение продаж в вечерние часы. Четвертое. Тактические действия. Запускайте акцию на все блюда после 22:00 скидкой 10%. Раскладывайте листовки в почтовые ящики домов в зоне доставки со специальным предложением. Любой ночной заказ, десерт в подарок и обязательным купоном. Те же акции размещайте на дорхенгерах и бокстоперах.